Глава третья. Они стояли на мосту, откуда начинался сад Тоддов. Их плечи слегка соприкасались. Сэнди рассказывал о Ривервью, поместье Макдональдов в Миссисипи. Его отец умер на Пасху, и как единственный сын он должен взять на себя управление большой плантацией. Вокруг дома огромные дубы. С трех сторон его украшают строгие колонны дорического стиля, образующие тенистые галереи. Шестиметровые потолки, в сад ведут стеклянные двери. Дом нуждается в ремонте, обои устарели, и я полагаю, что тебе захочется снять тяжеловесную облицовку каминов. Деньги имеются в избытке, и мама наверняка предоставит тебе полную свободу. Она почувствовала легкое головокружение. Сэнди делает ей предложение. «Как хорошо он меня знает», — подумала она, «предлагая переделать дом по моему вкусу». «Урожай — дело хозяина», — продолжал он, «а все остальное зависит от хозяйки дома. От нее зависит счастье всех, а не только собственной семьи. Счастье и 200 рабов». Она выступает как экономка, в руках ее ключи от кладовых. Она обучает малышей, управляет садом, поварами, горничными, выдает лекарства и обеспечивает уход. Это жизнь, полная ответственности. А у тебя есть талант к этой жизни. Он повернул ее лицом к себе. Его руки обхватили плечи Мэри, жестом выражавшим больше, чем когда-либо за долгие годы дружбы. «Мэри, давай поженимся. На следующий день, после вручения дипломов. Я уже говорил с месье Жероном. Он сказал, что для тебя он устроит самый пышный обед и бал, невиданный еще в Лексингтоне. Мы пригласим всю нашу группу». Она прислонилась своей щекой к его щеке и, к своему удивлению, почувствовала, что плачет. Сэнди также заметил ее слезы. «Надеюсь, ты плачешь от счастья, Мэри». Она освободилась из его объятий, вытерла щеки, а затем уставилась через его плечо на ярко светившийся дом Тоддов. «Сэнди, дорогой, я думаю, это благодарность. Ведь мне сделали первое предложение». «Первое? Вот те раз! Ведь ты самая изумительная девушка в округе». «Действительно, почему?» — спросила она себя. «Не потому ли, что она никогда не интересовалась всерьез молодыми людьми? Или потому, что они не проявляли к ней интереса? Как член семейства Тоддов, она была повсюду в округе, а последние 5 лет посещала все вечеринки, пикники, обеды, балы, бывала в компании студентов и профессоров университета. Ей нравились парни, с которыми она выросла, они чудесно проводили время. Она видела, как ее подружки в школе мадам Ментель влюблялись, выходили замуж. И все же она не была популярной красавицей. Почему? Не потому ли, что ее не трогала любовь? Она не была готова к любви. Неподобное ли произошло с Дезмондом Флемингом? В возрасте 26 лет Дезмонд начал добиваться признания. Конезаводчик, он владел 200 акрами холмистых пастбищ и соорудил привлекательные белые конюшни около беговой дорожки. Она встретилась с ним на большом прощальном балу, организованным джентльменами Техаса, Луизианы, Миссисипи и Алабамы, и их женами. За несколько дней до бала она посетила месье Жерона, чтобы купить пирожные, а тот провел ее наверх и показал план украшения большого бала. У нее захватило дух. Когда она прошла по 3 залам с раздвигающимися полированными дверями и фресками на потолках, месье Жерон расписал стены картинами цветущих апельсиновых деревьев. Мэри как бы оказалась в центре южной апельсиновой рощицы. Она поспешила в магазин Орира и Беркли за тканями, а затем отправила посыльного за обшивавшей семью портнихой. У ее бального платья будет широкая юбка из оранжевого сатина с вышитыми на ней зелеными листьями, большой зеленый лист на лифе, а на груди несколько блестящих золотых апельсинчиков. Даже вместе с портнихой ей пришлось изрядно потрудиться, чтобы закончить вовремя наряд. Но игра стоила свеч. Участники бала были поражены, насколько ее платье гармонировало с украшением залов. Она выслушала кучу комплиментов по поводу платья и получила огромное удовольствие от множества приглашений на вальс. А Дезмонд Флеминг был просто сражен. Он выглядел лучше всех мужчин. Белокурые волнистые волосы на точеной голове придавали ему беззаботную надменность, а немного тесноватый костюм подчеркивал силуэт. Он несколько раз прошел около нее, затем взял ее за руку и вывел на балкон с кованой фигурной решеткой, нависавшей над Милл-стрит. Ей не нравились бледнолицые мужчины. Она предпочитала темноволосых с глубокими непроницаемыми глазами, придающими некую таинственность. Тем не менее, потому как они подзадоривали друг друга, она чувствовала, что между ними есть какое-то влечение. На вечеринке у Уиклифа по случаю дня рождения, несколькими днями позже, когда он изливался в похвалах в адрес только что купленной им кобылицы, она оборвала его. «Не читай мне лекцию по анатомии, Дес. Я с трудом различаю прядь на лбу от начеса над копытами». «Ты можешь заинтересоваться лошадью», — воскликнул он, уязвленный. «Если видишь ее в виде рисунка в книге, что ты можешь найти в книге, что было бы более понятно, чем в жизни?» «Насколько выше шансы скакуна по имени Серый Орел против Вагнера на больших скачках?» Он покраснел, взглянул на тоненькую брошюрку, засунутую им в карман пальто, затем рассмеялся. «Ладно, я помешан на лошадях, а ты безумствуешь по дому, разница несущественная». На сей раз он застал ее врасплох. Ее левая бровь приподнялась, придавая ей удивленное выражение. Оно сохранится, пока спор не будет разрешен в ее пользу. Архитектура — великое искусство. «Ну, Мэри Тодд, думаешь, что не нужно искусство, чтобы вырастить чемпиона? Любой плотник может за несколько месяцев построить дом, а чтобы вырастить чистокровную породу, требуются годы». Он схватил ее и закружил в вихре вальса. «Мне раньше не приходило в голову, но, видимо, нужно несколько поколений, чтобы у тебя появилась эта форма чемпиона. Вижу, что мои акции растут после того, как ты зачислил меня в ту же категорию, что и своих любимых лошадей». На следующей неделе они встречались ежедневно. На танцах, устраивавшихся на соседних плантациях, при уборке зерна с полей, во время прогулок верхом на молодых лошадях. Были объятия, какие бывают при флирте, и один страстный поцелуй, когда они остановились под буками, а кругом благоухали дикий виноград и дикие яблони. «Мэри, мои родители в отъезде. Из Нашвилла приезжает большая группа покупателей. Не возьмешь ли ты на себя роль хозяйки на воскресном обеде?» «О да, Дес, буду рада. Составь список гостей и пометь в нем, что тебе известно о них». Она встречала каждого гостя, называя по имени и спрашивая о фермах и конюшнях. Занимая место хозяйки за столом, она сумела заразить своим весельем всех гостей. К тому же Мэри рассадила их так, чтобы у каждого был приятный партнер. К страдавшему недержанием речи подсадила Сюзанну Блэкман, умевшую слушать. В соседи спокойному мужчине она выбрала Ферн Хадли, отъявленную болтушку. сидевший напротив Дезмонд, бросал на нее благодарные взгляды. Расслабившись за десертом, она почувствовала, что находится в чужеземном краю. Так мало понимала она разговоры о породистом жеребце Оранж-бой полковника Баффорда, о споре между господами Лесли и Уильямом о запруде Базарда, о состоянии беговой дорожки в Харатсбурге и Чарльстоне, о свойствах воды в богатых известняком источниках, которые укрепляют кости лошадей, выращиваемых в округе Блюграсс. А поздно вечером, когда она стояла в дверях, провожая гостей, Дезмонд положил руку на ее плечо. Ее охватило глубокое чувство удовлетворения. Ей показалось, это ее дом, ее гости, рядом с ней стоит ее муж. Когда была подана коляска, Дезмонд обнял ее и поцеловал в губы. «Мэри Тодд, если они завтра не купят половину моего табуна, то это не твоя вина». Его руки манили, притягивали ее. Если бы она хотела получить предложение в тот момент, нужно было лишь ответить на объятие. Отвечало ли это ее интересам и ее мечтам? С детских лет она знала, какой мужчина ей нужен. Обычный, приятный облик не имел для нее значения. Она боготворила умных мужчин, мужчин, понимающих внутренние пружины цивилизованного мира. Да, таким образцом был Генри Клей, и она в той же мере расходилась с политикой Эндрю Джексона. Ей нужен был мужчина помоложе, начинающий карьеру, но она неизменно отдавала предпочтение борцу, честолюбивому, способному действовать в широком, взбаламученном мире. На секунду она прижалась к Дезмонду, затем выскользнула из его объятий и направилась к коляске. В лицо повеяло приятным вечерним ветерком. Она радовалась свободе, обретенной благодаря принятому без колебаний решению, и зареклась не попадаться в ловушки, особенно в те, которые сама расставила. Ее мысли вернулись к Сэнди. «Не знаю почему, это первое сделанное мне предложение, Сэнди. Возможно, потому что я никого не любила. Ты мой хороший друг, Мэри. Ты мне нравишься больше, чем любой другой парень. Но боюсь, что поступала нечестно. Ну, Мэри, я знаю твои недостатки. Вспышки, раздражения, колки и порой грубые замечания. Но ты всегда поступаешь честно». «Сэнди, меня задело и обозлило то, что Трансильванский университет не допускает женщин в свои святая святых, и поэтому я самостоятельно прошла курс. Возможно, ты не интересовался бы мною, если бы знал, почему я часто встречаюсь с тобой. Почему, Мэри, я все время знал?» Она уставилась на него, не веря своим ушам. На ее лице появились красные пятна. «Ты не мог знать. Я никогда не произнесла ни слова. Не говори мне, что и другие в городе знают». «Не думаю. Я же догадался с самого начала. Если бы я не понимал, как же я мог бы помочь?» Ее лицо вытянулось, плечи опустились. «Ох, дорогой, я действовала так явно. Думаешь, что я такая хитрая?» Сэнди пожал плечами, не придавая этому никакого значения. Затем нежно прикоснулся ладонями к ее лицу. «Мэри, с тобой всегда хорошо. Ты создаешь веселое настроение. Я люблю это, потому что сам скучноват». Она подумала. «Ох, Сэнди, да, мне нравится волновать людей». «Конечно, едва ли я могу осуждать тебя за то, что не хочешь уезжать из Лексингтона», — задумчиво добавил он. «Это, наверное, самый красивый город, расположенный среди холмов». «Действительно, любит ли она Лексингтон настолько, что не хотела бы уехать из него. Она гордилась Афинами Запада, как называли этот город, с его университетом, библиотекой, школами, книжными лавками, дискуссионными клубами, театрами, музыкальными обществами. Город был не только общественным и духовным центром штата, но и бурным политическим центром, благодаря тому, что здесь находилась резиденция Генри Клея. Улицы города, вымощенные щебенкой и защищенные от солнца рядами белой акации, в течение всего дня заполнялись экипажами, кабриолетами, шарабанами. Лексингтон был городом безупречной красоты. Его большие кирпичные дома утопали в зелени деревьев и кустарников. Приезжавшие из Нью-Йорка, Бостона, Филадельфии уверяли, что с точки зрения вкуса, достоинства, удобства и элегантности, обстановки в домах, Лексингтон может поспорить с любым другим городом в стране. Странно, что место рождения может удерживать человека своими корнями и одновременно ограничивать простор для духовного роста. В тишине послышались металлическое клацанье и приглушенные стоны. Перед домом Тоддов по мостовой тянулась группа рабов. Мужчины были скованы попарно наручниками и связаны длинной тяжелой цепью. Женщины, некоторые со спящими детьми, связаны подвое. Вероятно, они находились в пути уже около 20 часов. Лексингтонская тюрьма была промежуточной остановкой. Вот уже 6 лет с того момента, когда Тодды переехали в дом на Мейн-стрит, они наблюдали группы рабов, проходивших по улице. Это зрелище всегда вызывало у Мэри чувство страха. Около ручья был знак на заборе, указывающий на то, что беглые рабы могут найти здесь пищу и укрытие. Ее родители не знали ничего о знаке. Отец, торговавший с югом, счел бы себя обязанным возмутиться. Она и матушка Салли хорошо хранили свой секрет. Она посмотрела Сэнди в лицо. «Нет, Сэнди, я могу уехать из Лексингтона, если найдется сила, способная увлечь меня. А я не такая сила». Он обиделся. Она наклонилась и коснулась губами его щеки. Ее голос был приглушен, в нем слышалось ее собственное удивление. «Мы были добрыми друзьями. Но, Сэнди, ведь любовь — это нечто большее».